23. Брейди приезжает домой до полудня, решив все свои проблемы. Живущий напротив старик, мистер Бисон, стоит на лужайке. «Ты слышал?» «Слышал что?» «Сильный взрыв где-то в центре города. Было много дыма». «У меня слишком громко играло радио», — отвечает Брейди. «Я думаю, взорвалась старая фабрика красок. Вот что я думаю. Я стучался в дом, но твоя мать не открыла. Должно быть, спит». Его глаза поблескивают, как бы добавляя «отсыпается после выпитого». «Должно быть». Ему не нравится, что этот любопытный старый таракан стучал в дверь. Для Брейди Хартсфилда лучшие соседи, полное их отсутствие. «Я должен идти, мистер Бисон». «Передай матери мои наилучшие пожелания». Он отпирает дверь, заходит, запирает за собой, принюхивается. Ничего. Или, может, не совсем ничего. Может, и есть едва заметный запах, неприятный, как от обглоданных куриных костей, пролежавших пару дней в мусорном ведре под мойкой. Брейди поднимается в спальню матери. Откидывает покрывало, открывая ее бледное лицо и уставившиеся в одну точку глаза. Он уже к ним привык, да и любопытство мистера Бисона не слишком его тревожит. Брейди надо перекантоваться еще день-другой, так что ему плевать на мистера Бисона. И на уставившиеся в одну точку глаза матери. Он ее не убивал. Она сама себя убила. Он-то рассчитывал, что экс-коп покончит с собой, но не сложилось. И что с того? Теперь он ушел, этот гребаный жирный экс-коп. Дед окончательно пен. Вечный пенсионер. Детектив Ходжес. «Я это сделал, мама», — говорит он. «Провернул. И ты мне помогла. Только в моей голове, но...» Полностью он в этом не уверен. Может, мама действительно напомнила ему вновь запереть дверцы автомобиля жирного экс-копа. Он про это забыл. «В любом случае, спасибо», — смущенно заканчивает он. «Спасибо за все. И мне очень жаль, что ты мертва». Глаза смотрят на него. Он тянется к ней нерешительно и подушечками пальцев закрывает ей глаза, как иногда делают в кино. Несколько секунд все хорошо, потом веки медленно поднимаются, и глаза снова смотрят. Во взгляде читается: «Ты убил меня, красавчик». У Брейди портится настроение. Он накидывает на лицо матери покрывало и идет вниз. Включает телевизор, думает, что хотя бы один из местных каналов ведет трансляцию с места взрыва, но ничего такого нет и в помине. Это раздражает. Разве они не поняли, что в автомобиле взорвалась бомба? Вероятно, нет. Вероятно, куда важнее Рэйчел Рэй, которая готовит свой знаменитый грёбаный мясной рулет. Он выключает ящик для идиотов и спешит в командный пункт. Произносит «хаос», чтобы включить компьютеры, и «тьма», чтобы предотвратить запуск программы самоуничтожения. Он танцует, выбивая чечетку, потрясает сжатыми кулаками над головой и поет, во всяком случае, те строки, которые помнит. «Динь-дон-дет, ведьмы больше нет», только вместо ведьмы вставляет копа. Он рассчитывает, что от этого настроение у него улучшится, но напрасно. Где-то между длинным носом мистера Бисона и уставившимися в одну точку глазами матери хорошее настроение, удовлетворенность от сделанной на совесть работы, ощущение, что он славно потрудился, ушли, не попрощавшись. Неважно. Грядет концерт, и к нему нужно подготовиться. Металлические шарики, ранее засыпанные под подкладку жилетки, теперь в трех майонезных банках. Рядом стоит коробка с глэдовскими пищевыми пакетами, каждый объемом в галлон. Их он и начинает наполнять шариками, но не под завязку. Работа его успокаивает, настроение постепенно улучшается. А потом, когда дело подходит к концу, раздается пароходный гудок. Брейди, хмурясь, поднимает голову. Это особый сигнал номера 3. Он означает, что ему пришло сообщение на сайте под синим зонтом Дебби. Но такое невозможно. А единственный человек, с которым он общался под синим зонтом, Кермит Уильям Ходжес. Он же жирный экскоп. Он же навсегда ушедший от нас Дед Пен. Над иконкой синего зонта появилась цифра 1 в маленьком красном круге. Брейди кликает ее. Смотрит в испуге, широко раскрыв глаза, на сообщение на экране. «Кермит Лягушонок 19 хочет с тобой поговорить. Ты хочешь поговорить с Кермит Лягушонок 19? Да? Нет?» Брейди хотел бы поверить, что это сообщение пришло вчера вечером или сегодня утром, до того, как Ходжес вышел из дома. Но не может. Он слышал, как оно поступило. Собрав храбрость в кулак, потому что увиденное на экране пугает куда больше, чем уставившиеся в одну точку глаза матери, он кликает «Да» и читает. «Ты облажался!» Смайлик. «И вот что тебе надо запомнить, говнюк. Я как твое боковое зеркало. Знаешь, в нем объекты ближе, чем кажутся. Я знаю, как ты попал в ее Мерседес, безо всякого ключа парковщика. Но ты мне поверил, так? Эх, конечно, поверил. Потому что ты — говнюк. У меня есть список краж из автомобилей в 2007-2009 годах. У меня есть и другая информация, которой я не хочу делиться с тобой сейчас. Но кое-что все-таки скажу. Перп не перк. Почему я тебе все это пишу? Потому что уже не собираюсь ловить тебя и сдавать копам. Зачем? Я больше не коп. Я просто тебя убью. До скорой встречи, маменькин сынок». В шоке, не веря своим глазам, Брейди вновь и вновь возвращается к последней фразе. На негнущихся ногах, словно на ходулях, идет к чулану. Внутри, закрыв дверь, кричит и молотит кулаками по полкам. Вместо собаки нигерской семейки он убил мать. Это плохо. Но теперь вместо копа он убил кого-то еще. А это гораздо хуже. Возможно, ту самую блондинистую суку. Блондинистая сука надела шляпу Дед Пена по какой-то странной причине, понятной только блондинкам. В одном Брейди уверен. В этом доме он больше не может чувствовать себя в безопасности. Возможно, Ходжес дурит ему голову, утверждая, что он близко, но, может, и нет. Он знает об изделии 2. Он знает о кражах из автомобилей. По его словам, знает и другое. И... до скорой встречи, маменькин сынок. Надо отсюда выметаться. Быстро. Однако до отъезда предстоит кое-что сделать. Брейд идет наверх, в спальню матери, не обращая внимания на тело. Спешит в ванную. Роется в ящиках туалетного столика, пока не находит электрическую бритву «Леди Шик». Приступает к работе.